Глава четвертая. Зеленый. К нам гости едут, гости. Мамочка, чай готовьте. Да за Сергеем пошлите. Он укатил с утра со старостой в поле. Заливался колокольчиком по всему дому веселый звонкий голосок тети Маруси. А сама она проворно сдергивала с себя просторную домашнюю блузу, заменяя ее белым батистовым платьем, и наскоро поправляла растрепавшуюся прическу. В то же время, ужасно суетясь и волнуясь по случаю неожиданного приезда гостей. «Сервиз новый подайте! Да свежих куржиков прикажите положить в сухарницу! Мамаша, да велите вы Лукерье новый передник надеть! Господи, успеем ли? Кабриолет уже в липовую аллею заворачивает! Граф с двумя дочерьми к нам едет!» Я слышу все это прекрасно, притаившись в зеленой плющевой беседке. Плющевая беседка — мое любимое место пребывания. Здесь я играю в куклы и в кухню. Здесь просиживаю над азбукой и складами с тетей Мосей, несказанно раздражая ее своей рассеянностью. Здесь же слушаю ее сказку о царевне Мигуэль. Хорошо в зеленой беседке. Со всех сторон протягиваются зеленые ветви. Кругом тени падают на пол. Причудливые арабески движутся по стенам. Таинственно и красиво, и тихо. Главное, так тихо, что слышен полет мухи, писк комара. Но вот звенит колокольчик со стороны липовой аллеи, самой стройной и прямой в нашей усадьбе. Она ведет от большой проезжей дороги к дому, вся из старых скрипучих лип, разросшихся причудливыми мохнатыми шапками вершин. Звенит колокольчик, а с ним и звонкий голосок Муси. «Гости! Гости!» Мое сердце ёкает. Граф и две дочери. Которые? Не все ли равно? Если не она даже, то во всяком случае ее близкие. Родные сестры, родной отец. Отец и сестры моей царевны. Вот уже 2 недели прошло с тех пор, как я осрамилась в Анином. Оттуда не приходило никаких вестей до сегодняшнего дня. Бабушка негодовала. Тетя Муся сердилась. «Вежливо, нечего сказать, совсем по-европейски», — ворчали обе. «И где это они по заграницам таких обычаев набрались, чтобы на визиты не отвечать?» «Да ведь помилуйте, мамаша, графы ведь это!» — поддерживал обеих, шутя отец. «Он граф, а мы простые смертные». Вот потому-то и надо вдвое вежливым быть. Чем выше положение человека, тем он проще к низшим должен относиться и требовательнее к самому себе. А этот противный граф Цезарем себя держит, — горячилась тетя Муся. — Уж будто, — лукаво посмеивался папочка. Ну вот звенит, заливается колокольчик. Они едут, они здесь. Я знаю, я сердцем угадываю и чувствую, что она тоже с ними. Стрелой вылетаю из беседки и несусь навстречу. Но не главной липовой аллеей, а узенькой дорожкой, убегающей параллельно главной и чудесно укрытой зарослями смородинных кустов. Так и есть она. Я вижу графа и старшую графинюшку Лиз, строгую, изящную, холодную, маленькую, но точную копию ее величавого отца. А позади, на высоком сиденье, на месте грома, она. Дыхание замирает у меня в груди, и сердце вдруг перестает биться. И вот-вот, кажется, задохнусь от радости, волнения и сладкого ужаса встречи после того, после моего позора. Не помня себя, стою в кустах и гляжу, гляжу, не отрываясь. Правит старшая графинюшка, сидя подле отца. А та, моя царевна, держит бич в руках. Белый газовый вуаль вьется за плечами, спадая с большой широкополой шляпы. И вся она кажется какой-то новой и особенно прекрасной сегодня в голубоватом прозрачном платьице с этой вуалью, окутывающей всю ее изящную фигурку. Кабриолет подкатывает к крыльцу. Я бегу за ним в припрыжку, скрытая кустами. Вот подъехал, остановился. Бабушка и тетя Муся уже на крыльце. До моих ушей долетают восклицания, приветствия, оживленные голоса. И потом громко зовущий меня тетин голос. «Люся! Люся! Люся! Они приехала!» «Они здесь!» Что-то толкает меня вперед, потом отбрасывает назад с чрезвычайной силой. И я несусь на всех парусах обратно в плющевую беседку. Там, полузадохнувшаяся от волнения, кидаюсь на скамью и жду. Чего жду, сама не знаю. Сердце бьется, мечется, кричит. Кричит как-то особенно громко. Она придет, сюда придет, сейчас, сию минуту. А сама зажмуриваю глаза и затыкаю уши. Почему? Сама не знаю почему. Вероятно, от радости и от ужаса, что увижу ее после того впервые. После того, когда я стояла перед нею грязная, вся облепленная тиной, смешная, рыцарем печального образа словом. Ах, боже мой, боже мой! На минуту разжимаю уши и прислушиваюсь. Так и есть. Там, в боковой аллейке, ведущей в беседку, слышатся шаги и веселый тетин голос. «Люся, ты здесь? Вечно ты прячешься, проказница! Смотри-ка, кого я к тебе привела!» Она. Стою красная, с опущенными ресницами, и вижу перед собою желтые малюсенькие ботинки и еще ажурные шелковые чулки рядом со светлой юбкой тети Муси. Выше, выше скользит мой смущенный взгляд. «Царевна Мигуэль», — шепчу чуть слышно. «Ну, поболтайте, дети. Люся, покажи графинюшке твои игрушки, книжки, а я пойду к гостям». Тетя Муся убегает с быстротой у маленькой девочки. И мы остаемся одни. Я и моя царевна Мигуэль. Я стою и молчу, красная, как пион, и мну конец фартука. И чувствую, как улыбается Ани, осматривает меня с головы до ног, потом говорит. «Вот я и приехала. Ты рада?» «Господи, да чего я глупа сейчас, в этом ненужном идиотском смущении? Стою и молчу, и гляжу на Ани, как на высшее чудо мира, с широко раскрытыми глазами и ртом». Она снова смеется своим резким смехом и говорит. «Видишь ли, должны были ехать к вам Лис и Китти, но я отдала Китти свой японский кушак, чтобы она не ехала и пустила меня. Вот она и осталась». Небесная музыка начинает наигрывать райские мелодии в моих ушах. «Она тебя любит. Она хотела быть у тебя, видеть тебя. Она не сердится. Значит, на тебя, глупая ты, глупая маленькая Люся, не сердится, несмотря на то, что ты выкупала ее в грязной воде в буквальном смысле слова. Мое счастье так велико в этот миг, что делает меня храбрее. Хочется окончательно оправдать себя в ее глазах. Они — говорю я, впервые решаясь назвать ее настоящим именем. «Они, вы не думайте, что тогда я плакала от страха, когда меня вытащили из пруда. Мне 7 лет скоро будет, и я уже большая, а большие не должны ничего бояться. И я ничего не трушу, ничего не боюсь. Я верхом на ветре езжу по двору, когда его Василий распрягает и водит. И коровы рогатки не боюсь, а она бодается, все это знают. И в темную комнату пойду, и в лес одна тоже. Да-да, и в лес, потому что и зеленого не боюсь. Да, не боюсь даже зеленого». «Кого?» Черные шнурочки Аниных бровей поднимаются на белом лобике девочки. «Кого?» — с изумленным видом спрашивает она еще раз. «Ну да, его, самого зеленого. То, что живет в лесу. Впрочем, няня Феня говорила, что его нет на свете, что зеленого выдумали какие-то глупые бабы. А я его не боюсь». Уже вне всякой логики добавляю я. Ани молчит и, нахмурив лоб, думает сосредоточенно о чем-то. Потом быстро поднимает глаза и говорит совсем серьезно, пощипывая листик плющевой веточки, доверчиво протянувшейся в окно беседки. «А ведь это неправда!» «Что неправда?» — в свою очередь удивляюсь я. «А то неправда, что люди говорят, будто всех их выдумали. Они есть. Кто есть? Они. Я знаю. А говорят, что выдумали, для того, чтобы дети же боялись. Я ведь знаю, что есть. И зеленый есть. Он лешим зовется. И домовой есть. И черт. И русалки. Да-да, не спорь, знаю. Когда мы жили зиму в Париже, я ходила в школу подготовительную, где только дети аристократов учатся. Там девочка была, маркиза де Вит, Леони. Так та своими глазами раз ночью черта видела. Честное слово. Дрожь пробегает у меня по телу при этих словах. Но я хочу казаться храброй-расхраброй в глазах Ани. И поэтому роняя самым беспечным видом. А все-таки, если они и есть, то я их не боюсь нисколечко. «Неправда», — обрывает резко Ани, — «боишься». «А хотите, докажу, что нет?» «Не докажешь», — спорит она. «Да и как доказать?» «В лес пойду», — отвечаю я решительно. «Одна?» «И одна пойду. А хотите, с вами. Впрочем, лучше одна. Вас хватиться могут и забронят, если уйдете со мной». «Вздор! Не боюсь, чтобы бронили. И в лес не боюсь. Хочу с тобой. Вместе посмотрим, есть ли зеленый или нет». «Нет его», — говорю я, — «и смотреть не стоит». «Есть», — упрямо твердит свое Ани. «А если говоришь, что нет, то нарушно. Должно быть потому, что боишься и отвильнуть хочешь от леса. Говорю, хочешь отвильнуть». «Неправда», — уже волнуюсь я. «Неправда. Я ничего не боюсь. И сейчас же пойду, если хотите». «Хочу. И я с тобою. Пойдем». Беремся за руки и быстро спускаемся с крылечка беседки. О том, что в лес не пустят одних, ни слова. И что идем, не спросясь. Тоже ни слова не говорим между собой. Солнце печет нестерпимо. Невозможно душным кажется сегодня воздух. Низко летают ласточки над знойной раскаленной землей. Знакомой дорожкой пробираемся к полю. Вот здесь на меня бешеная собака кинулась. Не без доли хвастовства говорю я моей спутнице, когда мы проходим мимо кустиков брусники, под которым я чуть не сделалась жертвой укуса взбесившегося пса. Потом рассказываю ей о Филате, о том, как погиб мой верный товарищ, защищая меня. но странно. На графинюшку слова мои не производят никакого впечатления. Или она уже устала, непривычная к ходьбе, или июльская духота разморила они. Торопливо добираемся до опушки. Слава богу, здесь немного прохладнее. Развесистые деревья бросают длинную тень. Сворачиваем без уговору в ту сторону, где глуши. Там хорошо, совсем тенисто, и нет этого мучительного зноя. Хотите, побежим? Предлагаю я своей спутнице. Но она только морщится в ответ. Не могу, туфли узкие, ногу жмут. Так больно, сознаются они ноющим голосом. Сейчас только я обращаю внимание на то, как одета моя спутница. Голубое, прозрачное, все в газовых оборках платьице, совсем не для леса. И изящные светло-желтые башмачки с пряжками тоже. А газовая вуаль то и дело зацепляет за встречные ветви и сучья, угрожающие его целостности. Но делать нечего. Храбро шагаем вперед. Они оживляются лишь тогда, когда говорит о русалках, леших, черте, словом, обо всех тех страшных небылицах, о которых так не рекомендуется рассказывать маленьким детям взрослыми. С каким-то особенным наслаждением говорит об этом они. Зрачки глаз ее при этом расширяются, и самые глаза страшно блестят. Поминутно вздрагивают ее тоненькие пальчики, держащие мою руку. «Вот там, — рассказывает Аня, — вот над тем болотцем, на ветках того раскидистого дерева, это, кажется, ива, должны водиться русалки. Днем они прячутся в болоте, а ночью выплывают, качаются при лунном свете на ветках дерева, расчесывают свои длинные волосы и поют. У всех у них такой свирельный сладкий голос. Это для приманки, чтобы зачаровывать путника. Услышит такое пение путник и делается, как помешанный, мечется без толку по лесу, добредет до болотца, ступить туда неосторожно и готово, утонул. А русалки хохочут, хохочут. А то хочешь расскажу, как Леони видела черта? Наказала наша учительница Леони, посадила в пустой класс. Все ушли из школы, потому что занятия уже кончились. И дежурная вышла. Леони одна, смотрит в окно. Вечер надвигается, уже темнеет. Вдруг видит, к стеклу приклеилась какая-то страшная-престрашная рожа с рогами и с вот этаким ртищем огромным. И гримасничает. Леони закричала не своим голосом, вскочила на окошко, выходившее в коридор, разбила ногою стекло и выскочила в окно. А на другой день вся школа узнала, что Леони видела черта. Закончила таинственно и значительно свой рассказ о ней. Она сама, по-видимому, очень волновалась, переживая страхи этой неведомой мне Леони, потому что личико ее заметно побледнело, и зрачки разлились чуть ли не во всю ширину глаз. Мне тоже было как-то не по себе. Кругом нас зеленела лесная чаща, таилась тишина и мертвое спокойствие, если не считать щебета ласточек, треска кузнечиков и жужжания пчел. А там, дальше, таинственно нашептывал свою вечную сказку лес. И там же водились русалки и лешие, по словам Леони. «Пойдем домой», — неожиданно предложила я. Все мое семилетнее благоразумие исчезло куда-то. Фантазия заработала. Небылицы стали казаться былью. Самые нелепые рассказы, подхваченные мельком, мимоходом на кухне и в людской, сейчас непрошенными гостями заняли мою голову. «Пойдем домой, они», — робко повторила я. «Ах ты, трусиха!» — засмеялась она. «А сама еще хвасталась, что ничего не боишься. Видно, хвастунья ты и трусиха!» Уже безапелляционно решила она. «Ну, а все-таки в лес мы пойдем. Пойдем, чтобы видеть твоего зеленого хотя бы. Каков-то он на вид!» И, говоря это, они без церемоний тащила меня по тропинке туда, в чащу, где так жутко и молчаливо сторожила лесной покой тишина. Ани была сильнее меня. В ту пору ей уже давно стукнуло 8. Но если бы даже я была и вдвое слабее ее, я бы все-таки пошла за нею всюду, даже на край света.